Я понимаю, это должно показаться глупым тому, кому вдруг взбредет в голову прочитать эту историю. Разумеется, теперь я хорошо понимаю, что все это означало, но я не знал этого тогда. Для меня дядя Дункан с первых моих дней был непременной деталью нашего домашнего быта. Это был крупный, легкий на подъем человек, постоянно улыбающийся и известный мне как «дядунка». Мне было всего 2 года, и я не мог выговорить его имя целиком. Так что появление в доме незнакомого мужчины и исчезновение Дункана Уэста, возвращающегося несколько дней спустя, когда гость уже исчезал, были для меня 2 самостоятельными фактами, которые я не пытался связать друг с другом. Глупо, возможно, но не думаю, чтобы большинство 9-летних детей отличалось от меня в этом. Что же касается меня, я любил, когда гость оставался у нас, и не только из-за вкусного обеда. Отчасти причиной этого была перемена в моей матери. Она становилась смешливой девушкой, полной обаяния и веселья, с сияющими глазами и лихо развивающимися кудрями. Другой же причиной были сами мужчины. Кто бы они ни были, они приносили в наш дом истории из глубин космоса. Впервые услышал я про лабиринт от высокого костлявого человека с ярко-алыми следами ожогов от низа шеи, ниже не было видно из-за наглухо застегнутой рубахи, и до поросшего редкими волосами затылка. «Они зовут планеты 40 мирами», — произнес он. «Мы как раз заканчивали обильный обед, а незнакомец и мать допивали уже 2 бутылку вина. Странника звали Джимми Гроган. И хотя обращался он преимущественно к матери, подозреваю, что истинным слушателем был я. Мать и так слышала все это раньше». «Это верно, но только если считать лабиринт за один мир», — продолжал он. «Но если посчитать все, что в него входит, наша система будет скорее 4 миллионами миров». «Лабиринт». Мать поглаживала руку Грогана там, где на сгибе локтя на месте старого ожога розовела молодая кожа, но мысли его были где-то далеко-далеко. «Там лежат несметные сокровища», — сказал он, — «надо только знать, как найти их. Думаю, именно это снова и снова влечет людей в космос». Он вздохнул и одним глотком опорожнил стакан красного вина. Неожиданно он посмотрел на меня в упор. «Ты только представь себе, Джей, огромное скопление маленьких мирков, больше, чем ты можешь сосчитать, и все почти на одной орбите, так что кораблю приходится буквально продираться сквозь их месиво, никогда не зная, где и когда ему грозит столкновение. Но если ты только осмелишься остаться в лабиринте, и если тебе посчастливится найти нужный мирок, ты вернешься на Эрин с самым богатым человеком 40 миров, и тебе не нужно будет больше работать. В то время отличия Солнца и звезд от планет и астероидов только-только начинали укладываться в моей голове. Так что рассказ о лабиринте дошел до меня не целиком, но одно слово из этого рассказа прозвучало для меня ясно и отчетливо. «Сокровище», — сказал я, — «вы имели в виду золото?» Он едва посмотрел на меня, повернулся к матери и рассмеялся своим скрипучим, кашляющим смехом. «Золото! Ну, Молли Хара, ты и забиваешь мальчишке голову всякими сказками, дальше некуда. Разве только гномы, да золотой горшок, что на том конце радуги». «Нечто более редкое, чем золото», — обернулся он ко мне, — «и куда более ценное. Что золото? Его и здесь, на Эрине, достаточно. Зато в лабиринте можно найти любой легкий элемент в момент творения, даже те, каких здесь не найдешь. Знавал я людей, которым повезло наткнуться на литий, или магний, или алюминий, и это еще цветочки, Там лежит сокровище давно минувших дней. Находятся такие, что говорят, будто в лабиринте можно отыскать сверхскорость, которая... Сверхскорость! Не выдержала мать. Но, Джимми, и ты еще смеешь обвинять меня в том, что это я забиваю его голову ерундой? Ладно, хватит об этом. Она поднялась с места, опершись на плечо Грогана одной рукой и похлопывая его по щеке другой. «Ладно, Джей, уже поздно, и тебе давно пора спать. Поднимайся к себе. Нам с мистером Гроганом надо еще поговорить». Я не стал спорить. Весь стол был заварен тарелками, стаканами, бутылками, и надо было пользоваться случаем, пока мать не спохватилась и не заставила перемыть их все. Я еще успею расспросить о сверхскорости утром, прежде чем станет мать. Когда у нас бывали гости, мать обыкновенно вставала поздно. Однако вышло так, что мне так и не удалось ни о чем расспросить Джимми Грогана, ибо на следующее утро он встал с позаранку, чтобы вернуться в космопорт на том берегу озера. А в скорости после полудня во входной двери возникло широко улыбающееся лицо Дункана Уэста. «Я давно уже усвоил, что нет смысла обращаться к дядунке за информацией, будь то сверхскорость или что угодно другое из отдаленного прошлого. С вопросами пришлось обождать».